Глава шестая. Надо отдать Равини должное. Он не делал никаких попыток приблизиться к молодой девушке. На другой день после своего приезда он прошел мимо нее с коротким поклоном и улыбкой. Он был неизменным спутником Ольги Крю, и вечером Маргарет видела их обоих у каменной стены возле скал. Причем Равини, казалось, был очень доволен. Он показывал Ольге свои знаменитые талисманы. На третий день он заговорил с Маргарет. Они встретились в большом зале, и она хотела было пройти мимо, но он загородил ей дорогу. «Надеюсь, вы ничего не имеете против меня, миссис Белман», — сказал он. «Я ни в коем случае не буду вам в тягость и готов попросить у вас прощения за прошлое». «Я не знала, мистер Равини, что вам есть в чем передо мной извиняться», — сказала она с облегчением и продолжила вежливым тоном. «Ну как вам здесь понравилось? По-видимому, у вас теперь появился новый жизненный интерес». «Здесь замечательно», — любезно ответил он. «Скажите, пожалуйста, мисс Белман, кто такая мисс Ольга Крю?» «Это гость, и больше я ничего не знаю». «Восхитительное создание», — воскликнул он с восторгом. «И в высшей степени порядочная барышня. В полном смысле дама из общества. Я собираюсь вызвать сюда свою машину, чтобы кататься с ней по окрестностям. Вы не будете ревновать?» Маргарет не знала, смеяться ей или промолчать. Но, войдя в свое бюро, она не выдержала и рассмеялась. Вскоре после этого разговора Равини и Ольга исчезли и появились в большом зале довольно поздно, к 11 часам. Молодая девушка пробежала мимо Маргарет, не сказав ни слова. Лицо Равини покраснело, в глазах был необычный блеск. «Я завтра еду в город», — сказал он, — «с утренним поездом». «Вам уже надоел Лармскип?» «Что? Надоел Лармскип?» «Видит Бог, нет!» Его рука так сильно дрожала, что бриллианты переливались огнем. Маргарет подождала, пока он уйдет, прошла наверх и постучалась к Ольге. «Кто там?» — послышался резкий голос. «Мисс Белман». Ключ повернулся, и дверь открылась. Лицо Ольги было в тени. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она. «Могу я войти?» — спросила Маргарет. «Я хотела бы вам кое-что сказать». Ольга немного помедлила и затем сказала. «Войдите, я плакала. Это проклятое место наводит на меня тоску. О чем вы хотели со мной поговорить?» «О мистере Равини. Я не знаю, известно ли вам, что он преступник». Ольга удивленно уставилась на нее. «Я не знаю, какое отношение имеет ко мне мистер Равини», — сказала она. «Какое мне дело до этого?» Положение Маргарет было не из приятных. «Не знаю. Мне казалось, что вы с ним подружились, и это, конечно, очень дерзко с моей стороны». «Это мне тоже кажется», — ответила Ольга таким тоном, что Маргарет покраснела до самых ушей. Вернувшись в свою комнату, она была очень зла на себя, а злость — такое чувство, которое больше всего мешает сну. Она ворочалась в своей постели, перепробовав все известные ей средства, чтобы заснуть, как вдруг она подскочила на кровати, кто-то скребся в ее дверь. Она встала, зажгла электричество, тихо подошла к двери и стала прислушиваться. За дверью кто-то был. «Кто там?» — спросила она. «Впустите меня! Впустите меня!» Полный ужаса шепот, но она узнала голос Равини. «Я не могу вас впустить. Уходите, иначе я позвоню мистеру Даверу». И снова звук, необыкновенно жуткий звук, что-то вроде рыдания, и затем молчание. Сердце ее безумно билось. Она напряженно вслушивалась, но больше ничего не было слышно. Стало светать, взошло солнце. Когда горничная принесла чай, она решилась открыть дверь. Что-то у двери привлекло ее внимание. Это был треугольный кусочек материи. Она осторожно подняла его и положила на ладонь. Лоскуток розового шелка. «Все», — решила она, — «этому надо положить конец. Если Равини сам не уедет сегодня или мистер Дайвер его не выгонит, она сегодня же вечером отправится в Лондон». «Господин из номера 7 уехал, мисс», — поставив чай и проходя мимо нее, заявила горничная. «Но он забыл свою пижаму». «Уже уехал?» «Он, по-видимому, уехал вечером, мисс. Его постель не тронута». Маргарет пошла за ней по коридору в комнату Равини. Ее взгляд упал на постель. На подушке лежала тщательно сложенная розовая шелковая пижама. Других вещей в комнате не было. Она нагнулась и заметила, что на груди пижама слегка разорвана. Маленького треугольного кусочка розового шелка не хватало.